195. Не будем удивляться, если сейчас сердца тягощены перекрестными токами необычайного напряжения. Токи наций, токи мира, наконец, токи сильных личностей перекрещиваются, но через них идут токи тонкого мира, где сейчас столько действий. События только еще формируются, можно представить, насколько мировое сознание действует на слабые мозги.